Ночью на 15 октября. Тепло, луна в нарастании, легла поздно, читала сообщение Temple Artisan. С вечера обычные синие искры, но была и черная искра. Беседа у кресла владыки. Сила космического магнита напрягает психожизнь элементов. Космический магнит собирает комбинации разнородных огней, которые, сочетаясь, дают формулу пространственной облеченной формы. Неизменяемость закона творческой материи Люциды дает Вселенной каждую форму. Закон ее утверждает психожизнь как зерно форм, потому все превходящее будет предоставлено силе взаимодействующей. Такое стремление лежит в человеке, и зерно духа будет всегда отзываться на космический магнит. Все другие устремления духа будут соответствовать или назначению зерна, или его нарушению. С этим законом зерна, духа, каждый человек должен соотносить свое устремление. Если бы люди вдумались в закон психожизни, который в основе имеет огонь зерна духа, то можно было бы утвердить явление жемчужины, которую каждый несет в себе. И вместо устремления к внешней сущности люди устремились бы к сокровищу психожизни. Истинно сказано, что идущий адепт направляет все течение огненной эволюции. Когда проявляется утверждение нового цикла эпохи Майтреи, то может проявиться только адепт, идущий к нам. В сознании людей должно утвердиться точное понимание различия инструмента, явленного для различных целей от утвержденного двигателя эволюции. Когда мы говорим о трансмутации огней, тогда нужно принять как утверждение самого напряженного огня космического магнита. Когда же человечество поймет всю творческую силу духа Агни-йога, тогда можно будет сказать, как все центры вибрируют, отвечая на космические события. Тот инструмент, который употребляется для простого снимка, невозможно уподобить явлению, отражающему каждое дыхание космоса. Потому пусть устремленные к Агни-йоге найдут самое высокое понимание открытых центров. Самое великое достижение явлено нашей Урусвати, и много высоких духов сгорали от невозможности вместить все огни в земной оболочке. Путь Архата нелегок, потому берегу тебя. Теперь пошлем силы в Америку. Теперь Тара пошлет большой огненный круг для зажигания сознаний. Так будет Тара сознания. Творческая сила Агни-йога самая чудесная и чуткая. Возлагаю на твой устремленный дух всю силу моих лучей. Наш Фуяма творит новые страницы наших дел. Над домом луч Майтреи. Сказал.